Озеро Восток. Ночь со 2 на 3 января. Перед тем, как окунуться в дымно-световое облако, надели противогазы. Дышать становилось все труднее, духота увеличилась, температура росла. «А мы там не сгорим?» — со смешком осведомился капитан Рэндалл. Голос его звучал глухо из-за маски противогаза. «Если какие-то русские ватники прошли, то и мы пройдем», — пренебрежительно буркнул полковник Дэвенпорт. «Но они могли войти и сгореть». «Вы останетесь», — сказал Форестер извиняющимся тоном. «Мы проверим, что нас ждет впереди, и вернемся. Только недолго бродите. Запаса кислорода хватит всего на 3 часа». «Не дрейф, капитан», — хохотнул вдруг Дэвенпорт. «Ты знал, на что шел? Бумаги подписывал. Постреляем русских и захватим купол. А потом...» «Потом будем думать, как отсюда выбираться». «Лучше было бы подумать сейчас, а не потом», — проворчал Рэндалл, но его уже никто не слушал. «Я иду первым», — храбро объявил Дэвенпорт. Надо отдать ему должное, трусом он не был. «Затем вы, Генри, и последний Боб, держаться рядом, не отходить». Полковник шагнул в текучую световую стену и через пару мгновений выскочил обратно, как ошпаренный. Глаза у него стали квадратными. «God damn it!» Спутники схватились за оружие. «Отставить! Я просто не ожидал такого верчения и сверкания. Ничего не видно». «А русские?» — спросил Рэндалл. «Ничего не видно», — повторил полковник уже спокойнее. «Только световые вспышки и фонтаны. Идемте все вместе». Он сделал вдох, как перед прыжком в воду, и все трое шагнули в переливчатое облако световых бликов. С минуту вглядывались в обрушившуюся на них световую метель, пытаясь найти в ней определенные геометрические фигуры и силуэты. «Генри, что скажете?» — нарушил молчание Дэвенпорт. «Краевая зона матрицы», — ответил Форестер. «Зона пространственных искажений. Такое впечатление, что буфер находится в режиме криптоожидания». «Только без этой вашей терминологии, пожалуйста». «Мы вошли в операционный интерфейс буфера, и его излучение создает такие эффекты». «Это не опасно? Радиация — вещь неприятная». «Радиации тут нет. Или она немного выше естественного фона. Пройдем внешний брейн-слой и увидим реальные вещи». «Боб, глаза на затылок». Обвешанный оружием лейтенант не ответил. Он был абсолютно спокоен. Сделали еще шаг, за ним другой, третий, напряженно вглядываясь в бесшумное верчение цветных световых струй, и уткнулись в необычный лес, состоящий из обрубленных стволов деревьев, располагавшихся шеренгами, будто их когда-то высаживали машинным способом. «Это еще что такое?» — выдохнул Дэвенпорт, потея. Здесь было очень жарко. «Конденсатор», — пробормотал Форестер. «Какой конденсатор?» «Энергонакопитель, наверное. И он работает на полную мощность. Странно». «Что странно?» «Буфер должен был находиться в спящем режиме». «Вы что, его лично настраивали на спящий режим?» Форестер не ответил, пожирая глазами панораму леса и проходы между шеренгами деревьев. «Нам туда». «И что там?» «Центральный акцептор буфера. Собственно, матрица активного поля. Очень хотелось бы верить, что русские не подключились к ней». Дэвенпорт повернул голову к лейтенанту. «Боб, живо зови остальных. Не заблудишься?» Дункопф молча развернулся и исчез в облаке световых искр, закрывающем выход в стене коридора, обросший чешуями наподобие грибов. «Надо торопиться», — сказал Форестер озабоченно. «Подождем», — отрезал Дэвенпорт. «Русских 7. Втроем мы с ними не справимся». Лейтенант и экипаж «Мистика», ошеломленные пересечением феерического болота, появились через пару минут. «Бог ты мой!» — просипел капитан Рэндалл. — «Я такого сроду не видал!» «Идем дальше!» — остудил его восторг Дэвенпорт, но лейтенант вдруг остановил полковника, дотронувшись до его локтя. «Там что-то движется!» В невероятной дали, по первому впечатлению, там, где проход между шеренгами деревьев сужался в линию, мелькнули тусклые пятна. «Русские!» — проскрежетал зубами Дэвенпорт. «Догоним и атакуем!» «Не торопитесь, Глен», — Поморщился Форестер. «Что у вас за идея, Фикс, перестрелять русских? Предлагаю вариант похитрее. Капитан Рэндалл со товарищи пойдут по этому проходу вслед за русскими и отвлекут их внимание. Мы же с вами обойдем русский отряд, здесь много проходов, и захватим центр буфера». Дэвенпорт помотал головой, пребывая в секундной нерешительности. Потом ткнул пальцем в живот Рэндалла. «Догоните? Стреляйте! Никаких переговоров, никаких компромиссов, никаких обещаний, огонь на поражение! Как понял, Марк?» «Да понял, понял, господин полковник», — пробормотал капитан, не горевший желанием ввязываться в вооруженный конфликт с русскими. «Идите». Рэндалл махнул рукой мотористу и бортинженеру, и они зашагали между рядами черно-зеленых стволов, источающих волны тепла. «Подождем», — сказал Дэвенпорт, присаживаясь на корточки, всматриваясь в просветы между деревьями. Ждали всего минуту. Раздались автоматные очереди, крики. «Пора!» Дэвенпорт вскочил, и троица метнулась по коридору влево, побежала по рядам деревьев, обходя место боя. Деревья кончились неожиданно. Впереди вдруг раскрылась круглая поляна, в центре которой плыла и качалась, как голографический мираж, а точнее, как мыльный пузырь, гигантская скульптура существа, соединявшего в себе черты человека и динозавра. И только спустя мгновение Дэвенпорт обратил внимание на фигуры, стоящие перед статуей, осознавая, что это часть отряда русских подводников. Сделать, однако, он ничего не успел. Один из моряков... Мгновением позже стало ясно, что эта женщина выстрелила из автомата по качающейся скульптуре, та лопнула истинно, как мыльный пузырь, и на людей обрушилась волна прозрачного пламени, вобрала их в себя, сжалась в точку и снова превратилась в плывущую, покачивающуюся статую человека-динозавра. Люди исчезли. «Дахом!» — каркнул Форестер, останавливаясь, завороженный видом чудовища. «Что? Предок!» «Какой еще предок?» Форестер очнулся. «Бегом!» «Куда?» «За ними!» Форестер бросился к покачивающемуся мыльному пузырю статуи, но лейтенант, проявив недюжинную реакцию, ухватил его за руку и остановил. «Вы серьезно хотите?» Дэвенпорт ткнул кулаком в сторону гигантской скульптуры. «Быстрее, Глен, пока не закрылся переход!» «Какой переход?» «Русские нас опередят, и мы проиграем!» Это подействовало. «Но они исчезли. Они проникли в центральный девайс хроносдвига. Мы успеем!» Сзади снова затрещали выстрелы, приближаясь. Дэвенпорт больше не колебался. «Ну, Глен, если вы что-то затеяли...» «Боб, за ним!» Американцы бросились к статуе человека-динозавра, которого Форестер окрестил Дахомом.